Глава 9. Этот будет звездатый. Сидя в кресле в гостиной, под требовательными взглядами втыкаю в текст статьи. Бредятина какая. Сложив руки за спиной, Алексей Михайлович меряет шагами гостиную. Два его сотрудника сидят передо мной. «Доброго дня», — заходит Ярославна. На мгновение отвлекаюсь, бросая на нее взгляд, в белых трусиках. Наклоняется, что-то ищет на книжном стеллаже, держась за стальную стойку, как за пилон. Ой-ё. Тяжело сглатываю, наклоняя голову на бок и, открыв рот, разглядываю, как шовчик продавливает пухлые губки, выразительно разделяя их. «Ярославна?» — тихо рявкает Алексей Михайлович, проследив за моим взглядом. «Надень шорты!» «Это шорты, пап!» «Надень шорты на эти шорты!» Проморгавшись, снова погружаясь в чтение. «Алексей Михайлович, но это же неправда. От первого до последнего слова. Бровь я рассек в бассейне об кафель. А на стоянке мы просто угорали с друзьями. Этому уже никто не поверит, Иван. Но вы мне верите?» Сталкиваемся взглядами. Молча сверлим друг друга. «Да». «Ну и все?» «Нет, не все, Иван», — встревает Борис. «Рейтинг за утро упал на 12%. А в нашем случае все решает даже один. Из-за газеты упал?» Интернет пестрит еще более провокационными триггерами по этой теме. «Что же теперь? Мне из дома не выходить? Ведь если я споткнусь и упаду на тротуар, а там окажется трещина, они напишут, что сын мэра пьяный крушит мостовую?» «Да!» – щелкая пальцами, тыкает в меня указательным Ярославна за их спинами, закатывая в экстазе глаза. «Именно для того, чтобы этого не происходило», – назидательно декларирует Борис. Но я опять перевожу взгляд на Ярославну за их спинами. Она, пародируя его, слово в слово открывает беззвучно рот под его слова, словно знает их наизусть. Работает целая команда суперпрофи, которая предсказывает ходы конкурентов по черному пиару и не позволяет их воплотить. Но это возможно только тогда, когда все официальные лица ведут себя безупречно и предсказуемо. На последнем слове Ярославна изображает пистолет, стреляет себе в рот и, высовывая язык, изображает смерть пингвина из Мадагаскара, не выдержав, прыскаю смехом. «Это смешно, Иван?» Дергает бровью Алексей Михайлович. «Нет, извините, это не смешно. Мне правда жаль. Но я не сделал ничего такого. Нам нужно обсудить твою предсказуемость». «А этот год новый», — скачет у пилона, подъебывая меня Ярославна. «Тот был старый, тот был фиговый, этот будет звездатый. Качает, как мы в спортзале, эта коза. Тот был не твой, этот будет твой. Добро пожаловать в семью, братик, юху!» «Яся!» — в ярости разворачивается Алексей Михайлович. Шуганувшись, срывается поспешно с места, скользя носками по полу и избегая из гостиной с гомерическим хохотом. «Ну, пиздец!»